Не отводя глаз от Коя, или, точнее, от его отражения, она выдохнула, затуманив стекло. Вот что она сделала. Потом встала, надевая майку, подошла к столу, села у блюда с фруктами, пальцами очистила целый апельсин и, не разделяя на дольки, стала откусывать. Сок стекал у нее по губам, подбородку, по рукам. Кой, не сказав ни слова, сел напротив, и Танжер временами смотрела на него так же, как смотрела, лежа в постели. Хотя рот и пальцы у нее теперь были в апельсиновом соке, только сейчас женщина хоть чуть-чуть да улыбалась и слизывала с запястья сок. Он тек по предплечьям до локтей, она проглатывала кусок, облизывала пальцы, снова откусывала, снова слизывала сок с запястья. Тогда Кой тряхнул головой, словно не соглашался с чем-то. Опять покачал головой, вздохнул, словно тихая грустная жалоба сорвалась с его уст. Потом, не торопясь, обошел стол, притянул к себе женщину, такую, как она была, как сидела в майке до бедер у стола, источая запах апельсина, и нашел дорогу в Итаку на том берегу моря, старого и серого, как память человеческая. К Дэе и Глории они вернулись, когда буря улеглась. После того, как на рассвете разбежались последние облачка, оставляя розоватые следы с подветренной стороны. Море снова стало ярко-синим, солнце освещало белые домики на берегу, а вместе с солнцем поднялся и легкий бриз. «Хорошо идти под парусами», — как сказал пилоту. В тот же день, под отвесными лучами, отбрасывавшими его тень на поверхность воды, Кой, снова надев двухбаллонный акваланг, начал спускаться вдоль каната, который они с пилота прикрепили к большому бую, отметив на канате узлами каждые 3 метра и привязав к якорю. Кой спустился к левому борту бригантины и, оказавшись возле шканцев, обследовал все судно, проверяя, не снесла ли буря разметку, которую они с пилотом сделали накануне. Потом посмотрел на пластиковую табличку, где восковым карандашом был начерчен план, рулеткой измерил расстояние и начал разбирать обшивку транса, окаменевшую, покрытую морскими отложениями. Ломиком и киркой он отрывал доски, которые сразу же превращались в грязное облако мути. Работал медленно, стараясь не делать таких усилий, для которых могло понадобиться больше воздуха. Иногда Кой удалялся от кормы, чтобы отдохнуть, пока взбаламученная вода вновь не станет прозрачной. Он разобрал транец, и когда муть осела, сунул голову внутрь, как накануне сунул ее в люк сухогруза. Он осторожно вытянул руку и осветил фонарем внутренность бригантины, где, ошалев от яркого света, ища пути к спасению, заметались во все стороны рыбы. В луче фонаря все обретало естественные оттенки, кое отменял привычное зеленое одноцветие глубоких вод. Здесь были актинии, морские звезды, красные и белые кораллы, тихо покачивались разноцветные водоросли. Сноп света иногда прорезали серебряными ножами силуэты рыб. Кой увидел деревянный табурет, по видимости, отлично сохранившийся. Он упал на переборку и за 2,5 столетия покрылся лишь тонким слоем зелени. Кой различил даже, что ножки у него были витые. Прямо рядом с трансом он заметил какой-то предмет, напоминавший ложку, полностью обозыствленный, а рядом валялись остатки фонаря, облепленного ракушками и почти погребенного в куче песка, который просачивался внутрь сквозь гнившие доски обшивки. Описав лучом света полукруг, Кой увидел в углу остатки того, что некогда, верно, было шкиперской. Между сгнивших досок бухты и канатов, из них торчали побуревшие волокна, а также всякий металл, и фаянс, кувшины, жбаны, 2 тарелки, бутыли, и все это покрыто тончайшим слоем морских отложений. Но кое-что в открывшемся зрелище настораживало. Бимсы, поддерживавшие палубу, во многих местах просели, Половина помещения завалена обломками досок и песком, который просачивался сюда сквозь щели в сгнившей обшивке. В свете фонаря открылось достаточно свободного пространства, в котором можно было бы с большими предосторожностями передвигаться, конечно, если выдержат шпангоуты и бимсы, которые обеспечивали прочность конструкции. Но Кой решил, что разумнее разобрать по возможности полуют и работать в безопасности, быть погребенными под рухнувшей палубой. Большие деревянные части они будут перемещать с помощью воздушных буев. Работа, конечно, пойдет медленнее, но все-таки они из пилота не окажутся в подводной ловушке. Сделав большой вдох, Кой осторожно снял через голову акваланг и положил его на палубу. Потом до пояса всунулся внутрь, стараясь ни за что не зацепиться, и дотянулся хоть с трудом до фонаря. Он был очень легкий, и Кой без труда вытащил его из кучи песка и почувствовал на себе чей-то взгляд. Из дыры в самом низу переборки на него, приоткрыв рот, смотрела Мерлуза. Кой помахал ей рукой и стал выбираться, тщательно следя, чтобы в легких осталось достаточно воздуха. Ему еще надо было подняться на палубу и продуть загубник. Кой взял его в рот, выдохнул пузыри воздуха и спокойно задышал. Надел акваланг, закрепил ремни. Водонепроницаемые часы пилота показывали, что он провел под водой 35 минут. Пора подниматься, сделать остановку у того узла, что они завязали на глубине 3 метра, и провести там 7 минут, как требует таблица декомпрессии. 5 раз подряд он дернул конец, закрепленный на карпанте, давая знать, что поднимается, и медленнее, чем пузырьки воздуха, начал подъем, держа в руке фонарь и следя, как зеленый сумрак проясняется, становится синим, а потом и голубым. Он задержался на 3-метровой глубине, ухватившись за узел на канате. Выше была тень карпанты, она темнела ниже поверхности воды, казавшись сейчас зеркалом из модного стекла. И вдруг стекло разбилось, кто-то нырнул, и Танжер, широко разводя руками, в маске, с колышущимися в воде волосами, устремилась к Кою. Она плавала вокруг, как русалка. От света, проникавшего сверху, ее веснущатая кожа казалась бледнее, и вся она стала беззащитнее и уязвимее. Кой показал ей фонарь с Деей Глории и увидел, как за стеклом маски распахнулись восхищенные глаза. За 4 дня Кой и пилоту, сменяя друг друга, разобрали палубу над капитанской каютой. Они снимали гнилые доски, отделяя их киркой и стальным рычагом, соблюдая максимальную осторожность, чтобы не повредить шпангоуты и бимсы, которые удерживали форму корпуса над полуютом. Чтобы удалять большие деревянные части, друзья использовали закон Архимеда. Привязывали нейлоновыми шнурами к тяжелым доскам и бревнам пластиковые буи и наполняли их сжатым воздухом. Запасные баллоны не спускались с карпанта на канате. Работа оказалась изматывающей. Иной раз они поднимали такие облака мути, что ничего не было видно, и приходилось делать перерывы, чтобы вода немного очистилась. Видели они и человеческие кости. Они попадались между досок и в песке, а иногда рядом находили остатки того, что прежде было ремнем или сапогами. Так в проломе переборки Кой наткнулся на череп, занесенный совсем тонким слоем песка. Движимый каким-то атеистическим почтением к мертвым, Кой снова зарыл его в песок. Моряки Деи Глории не покинули затонувшего корабля. Иногда, медленно двигаясь среди полузгнивших досок, Кой, слышавший лишь шипение сжатого воздуха в редукторе, ощущал их тени в окружавшем его сумраке. Каждый вечер в каюте они подводили итоги. Их совещания за столом с разложенными картами и планами напоминали военный совет под председательством Танжер. Кой и пилоту, несмотря на жару, сидели в свитерах. После работы под водой холод долго не уходил из тела. Потом Кой погружался в тяжелое забытье, без снов и видений, а на следующее утро снова надевал акваланг и в море. Кожа от соленой воды превратилась в наждак. На третий день, погрузившись на 3 метра и сделав обычную остановку, чтобы кровь снова насытилась кислородом,